Сергей Николаевич, вы специалист. Вы можете продиагностировать человека и увидеть его проблемы. А как простому человеку ориентироваться? Как понять, проходит он ситуацию или нет? И насколько сильна внутренняя агрессия? Если прочитать Бхагавад-гиту, там Кришна говорит Арджуне, есть три греха всего, три источника всех проблем у каждого человека. Это жадность, это гнев и это вожделение сексуальное. Все. Если вы не можете справиться с жадностью, если вы не можете преодолеть свой гнев, если вы подчиняетесь своему вожделению, значит, ваша работа пока неэффективна. Научитесь преодолевать жадность. Научитесь сохранять любовь, когда вы теряете то, к чему вы привязаны. Это первый поток времени, связанный с материальным, связанный с чувственным. Научитесь сохранять любовь, когда идет крах сознания, духовности. Тогда исчезнет осуждение. Научитесь сохранять любовь тогда, когда теряете жизнь. И желание ее продолжить. Сексуальность, вожделение. И тогда вы будете ощущать божественное все более явно. Божественное мы ощущаем тогда, когда отстраняется человеческое. Поэтому, если у вас эти моменты эмоциональные вспыхивают, значит, у вас есть проблемы. Если вы не можете справиться, это не означает, что ситуация безнадежна. Это просто, наверное, сидит в ваших детях. Это вопрос времени. Дальше. Любовь дает энергию. Значит, если в душе много любви, много энергии. Ощущение высокого уровня энергии – это ощущение полета. Когда мало энергии, нас придавливает. Если у вас появляется ощущение полета, легкости, во взаимодействии с ценностями этого мира, значит, вы от них меньше зависите, потому что зависимость отнимает энергию. Если в вашей душе постепенно ушло сожаление о прошлом, вы понимаете, что все прошлое определено Богом, и любая ситуация была направлена на любовь к Богу, и здесь ваше сознание может давать оценку свою личную, но никогда она не будет истинной, вам уже легче. Если вместо страха привычного за будущее вы говорите, все это решено, определено Богом, я это принимаю с любовью, любую ситуацию, значит, вы решили еще одну проблему. Если вы перестаете бояться за свою жизнь, за жизнь надо бороться, но нельзя бояться. Если вы чувствуете единство со всем миром, и это чувство единства сохраняет любовь в любых конфликтах, значит, вы уже здоровый человек. Для начала этого достаточно. По вашей диагностике на лекциях, выходит, что не только многие люди, но даже и целые города зацеплены за духовность, являются идеалистами. Но ведь на лекции приходят в основном подготовленные люди, читатели ваших книг. Получается, что не так-то просто справиться с идеализмом. Сергей Николаевич, возможно, появилось что-то новое в ваших исследованиях для помощи неисправимым идеалистам. Если человек не ощутил божественное, если человек не научился верить в Бога, он верит либо в материальное, либо в духовное. Он обречен либо преклоняться, либо презирать. Наши города долго жили в поклонении будущему, и языческого бога будущего ставили выше любви и выше Творца. И чем больше мы молились на будущее, тем быстрее и масштабнее оно разваливалось. И вот эта коллективная карма, она как ее можно преодолеть? Она очистится тогда, когда мы переболеем экономикой, болезнями, катаклизмами, катастрофами с одной стороны, А с другой стороны, когда государство, все люди вместе, на уровне государственной идеологии поймут, что нельзя молиться ничему, кроме Творца. Нельзя молиться на будущее, нельзя молиться на деньги, нельзя молиться на свой дом. И поскольку этого сейчас в государстве мы не наблюдаем, города будут иметь проблемы. И эта коллективная карма невольно будет сопровождать всех нас в большей или меньшей степени. Те, кто прочитали мои книги, они решают в первую очередь сначала свои личные вопросы. Потом, когда они очищаются дальше, на более глубинном уровне, они приводят в порядок души детей. Если этот процесс продолжится, то тогда они будут очищать страну. И этот процесс идет. Я как диагноз видел, как группа людей, даже находящихся в зале, оказывает воздействие на окружающий мир, на регионы, на всю страну в целом и даже на человечество. Чем гармоничнее человек, тем больше его влияния. Поэтому я не сомневаюсь, что благотворные изменения в наших душах в конечном счете повлияют на формирование облика страны морального и духовного в целом. С детства я заметила за собой странную, на мой взгляд, особенность. Мне очень тяжело читать или слушать стихи. Внимание мое постоянно соскальзывает, и приходится прикладывать огромные усилия, чтобы понять, о чем, собственно, этот стих. С прозой никаких таких проблем нет. Более того, и со стихами, которые положены на музыку и звучат в виде песен, также у меня никаких проблем нет. Наоборот, я даже очень люблю слушать песни. Как вы считаете, в чем тут дело? Дело в том, что любая еда несет энергетику повара. Если повар дисгармоничен, то человек может отравиться едой. Я об этом писал и все чаще об этом слышу. Почему лучше повара мужчины? Потому что у них тема желаний меньше задействована, чем у женщин. Так вот, поэзия – это тоже поварское искусство. И поэзия должна быть ориентирована на любовь. Не на чувственность, не на, сказать, сознание, а на любовь. Если еда в основном ориентирована на чувственность, на тело, то поэзия в основном ориентирована на духовность, на высшие моменты. Но, сказать, в этой ориентированности на высшие моменты должен быть постоянный приоритет любви. Вот если мы читаем Есенина или великих классиков, и Пушкина, и других, то мы замечаем, что наряду с красотой, изяществом есть достаточно грубые фразы, и чуть ли не матерные, и достаточно приземленные. Это поначалу удивляет. Почему? Потому что мы настраиваемся-то на, сказать, красивый, торжественный настрой, и вдруг такой сбой. Почему? А потому что они писали о красоте, о развитии, о возвышенности, но при этом любовь была приоритетной. Они не боялись унизить высшие моменты духовности. Они не боялись быть грубоватыми и приземленными, и, сказать, искренними, и эта искренность далеко не всегда показывала их святыми, там, сказать, ангелочками и духовными существами. Это и была правильная расстановка сил. А слабые поэты подражают не любви, любви очень сложно подражать, а подражают вот этой, сказать, возвышенному настрою, тональности. И это зацепляет за тонкие духовные планы и в конечном счете вредит человеку. И такая поэзия подобна пище, которая естся вкусно, а потом начинается отравление. И, вероятно, вы были знакомы с такой поэзией, у вас возникло здоровое чувство самозащиты. Так что читайте классиков для начала, и тогда вам будет легче почувствовать, что имеет смысл читать, а что нет. И в любом стихотворении, если вдуматься, с первых строк видно, ядовитое оно или нет. Красивая обертка, а под ней что-то не очень, или это внутреннее что-то чистое. Это уже ваша работа. Многие виды животных и растений попали в Красную книгу. И либо уже исчезли с планеты Земля, либо находятся на грани исчезновения. В чем они виноваты? Какое нарушение высших законов они совершили? Я недавно смотрел фильм «Рыба», раненая рыба, кровь у нее появилась, ее тут же накинулись рядом с до этого спокойно плавающей рыбой и сожрали ее. В чем она была виновата? Закон эволюции Вселенной гласит о простой вещи. Мы должны развиваться физически и, в первую очередь, духовно. Духовное развитие гармоничное – это развитие, когда идет совмещение конфликтов, охват все большей территории. Это без любви невозможно. Чем сильнее у нас сужен охват территории, тем, так сказать, мы сильнее капсулируемся, и тем быстрее мы ранимся и погибаем в конечном счете. Если вдуматься, постоянные войны у человечества для чего нужны? Потому что человек – это все-таки животное. И если это животное оставить без принудительных источников развития, оно погибнет. Ученые провели эксперимент. Клетка, если убрать все абсолютно организмы, вирусы, бактерии и прочее, если клетку никто не атакует, она погибает. Почему? Когда ее атакует, она должна выжить, она должна устремиться к активизации духовных структур, к соединению с первопричиной, и вот эта борьба заставляет ее развиваться. Этот механизм заложен природой, он, судя по всему, будет действовать до конца существования Вселенной. Поэтому, как только, сказать, внутренне идет развал душевный, снижается устремление к развитию, к божественному, включается механизм принудительный агрессии снаружи на этот организм для того, чтобы он изменился, перестроился и выжил. И в этом плане не только один организм, но и целый вид эволюционный, он должен работать не на капсулирование и сохранение своего статуса, он должен все время тяготеть к расширению. Любое живое существо должно ощутить, что его тело Вселенное, оно должно раскрыться до предела Вселенной, оно должно тяготеть к развитию и охвату все больших информационных, в первую очередь, зон, а потом уже и физических. Поэтому если виды не адаптируются, не успеют приспосабливаться к изменяющимся условиям, они обречены на гибель. И на планете постоянно происходит появление новых видов и гибель старых. То есть этот процесс естественный, необходимый и закономерный. Это первое. Второе. Человечество сейчас должно раскрыться в новом качестве, оно должно охватить новые ареалы, оно должно качественно трансформироваться и измениться. Если этого не произойдет, то человечество пойдет не на раскрытие, не на объединение со Вселенной, а зауживание. Вот, допустим, позиция глобалистских стран, там, ведущих, Америка, Китай, ну и, в принципе, пока современная мировая психология работает на то, чтобы все страны подчинить своей идеологии, своей экономике и руководить. Вот это и сужение ареала до себя. И если дальше эта страна, скажем, Америка, победит весь мир, она будет, так сказать, руководить полностью всем миром, и будет плавное затухание информационной Америки и всего мира, и быстрейшее старение, вырождение и гибель. То есть сейчас цивилизация, так сказать, пульсирует. Куда идти? На сужение и смерть или на расширение и развитие? Но поскольку понятие современная цивилизация охватывает все живые существа, то на грани гибели стоим и мы, и все остальные. И то, что погибают сейчас очень много видов живых существ на Земле, говорит о том, что погибает одновременно и человеческая цивилизация какой-то частью вместе с ними. То есть это показатель определенные негативные состояния нашей человеческой цивилизации. Я стесняюсь показать свою любовь. У меня возникает какое-то внутреннее оцепенение, страх. С чем связана боязнь проявления любви? Вот смотрите. Любовь – это всегда искренность. Если я стесняюсь проявления любви, значит, я боюсь быть искренним, я боюсь боли. Боли я боюсь тогда, когда я завишу от любимого человека. Значит, насколько я боюсь открыться, искренне говорить, значит, настолько у меня сильная зависимость от любимого человека, значит, у меня малая энергетика, значит, у меня привязка к любимому человеку, и я буду в конечном счете агрессивен к нему. Значит, неискренность, робость в любви и страх – это показатели будущих проблем в личной жизни. Если я привык отдавать, если я привык, сказать, излучать любовь и энергию, я не завишу от любимого человека, и когда я открываюсь и показываю ему свои чувства, у меня нет страха. Страх – это зависимость. Зависимость – это агрессия. Агрессия – это потеря энергии. Все. Значит, не бойтесь быть искренними. Если вы хотите признаться любимому человеку в любви, перед этим отдавайте ему. Пускай из вашей любви выходит любовь и энергия, из вашей души. И тогда даже без слов будет все понятно. В исторических фильмах нередко приходится видеть, как перед какими-нибудь грандиозными битвами военачальники или правители с обеих противоборствующих сторон обращаются к Богу, чтобы он помог им выиграть сражение. Кому, на ваш взгляд, будет помогать Бог? Ведь и в наши дни священники нередко проводят в воинских частях службы с той же целью. Дело в том, что человек идет в храм и просит, обращаясь к Богу, здоровья. Это магия чистая. Он хочет использовать высшие силы для своих, так сказать, корыстных целей, для своего здоровья. Вроде бы магия, вроде бы корость. Рассмотрим, что такое корость. Корость – это из забота о теле. Тогда, когда забота о теле превышает заботу о душе. Но это не значит, что мы совершенно должны перестать заботиться о теле. Мы живем в двух логиках – в божественной и в человеческой. И мы должны заботиться о своем теле, Богу Богова, Кесарю Кесарю. Мы должны заботиться о своем теле, и мы должны не разрушать человеческую логику, мы должны ее поддерживать и развивать. Просто когда она мешает божественной, ее нужно на какое-то время отставить в сторону. Так вот, когда человек идет в храм, он думает о своем физическом здоровье, но энергетика храма и подсознание человека все-таки выстраивается на то, что здоровье без любви к Богу, без умения принять боль не бывает. И его сознание настроено на здоровье тела, а его душа устремляется на здоровье души через любовь. И происходит гармоничный процесс. Если этот человек озлобленный, то когда он приходит, у него перекрывается дорога к Богу. И когда он ставит свечки и просит о своем физическом здоровье, это уже чистая магия. Если человек этот добродушный, умеющий прощать и, так сказать, читающий Евангелие и священные книги, то этот человек, даже когда он просит о физическом здоровье, его душа просит о здоровье души. Его душа устремляется к любви. И тогда его просьбы, как ни странно, исполняются. Так вот, когда священники, когда перед боем, сказать, люди обращаются к Богу и просят победы, то если священник, если служитель культа чистый, то подразумевается, что победа будет тогда, когда человек будет выполнять божественные законы, законы любви, законы прощения, сказать, даже в битве он не будет испытывать ненависти, он не будет испытывать страха, у него есть долг, он его исполняет. И вот такой может победить, потому что побеждает всегда тот, кто не агрессивен внутри. А когда человек озлобленный, завистливый, жадный, трусливый обращается к Богу и просит победы, Бог его просто не услышит. Поэтому обращение к Богу – это внешний ритуал, как бы настроен на свои шкурные корыстные проблемы, а на подсознательном уровне – это возможность ощутить единство с Богом и, наверное, ощутить любовь и спасти свою душу перед тем, как начнется битва, потому что если человек озлобляется в бою, он убивает себя и других. А обращение к Богу тормозит его внутреннюю агрессивность и позволяет ему, убивая свое тело или тела других людей, спасать свою душу. Почему в нашей семье такая странная особенность? Вся женская половина нашей семьи с интересом читает ваши книги, смотрит видеокассеты и работает над собой. А мужская, муж и сын, категорически не принимает вашу информацию. Дело в том, что вот недавно мы говорили на ту тему, сказать, было такое положение, которое мы пытались оценить, что женщина приходит к Богу только через мужчину. Без мужчины женщина никогда не почувствует благодати. Вопрос, почему? Рассмотрим эту ситуацию. Женщина должна рожать. Она должна концентрироваться на жизни, на желаниях. Женщина вольно или невольно поэтому привязывается, и ее, так сказать, греховность первородная, она усиливается. Мужчина, когда он начинает концентрироваться на жизни, у него возникает смертельная ситуация, мужчина готовится к смерти, и он сбрасывает привязанность к жизни. Женщина умирать не должна. Поэтому, если мужчина через риск смерти, через готовность умереть, сбрасывает негатив своей привязки, то женщина, поскольку она должна жить, этого делать не может. Значит, для того, чтобы у нее был чистый ребенок, она должна приводить себя в порядок не через возможность смерти, а через унижение своего человеческого. Вот поэтому месячные, поэтому хрупкое строение, поэтому социальная, так сказать, определенная зависимость и так далее. И поэтому, как правило, несправедливость, обида, унижение от мужа. И если женщина умеет это прощать, дети рождаются здоровыми. Значит, принимая боль от мужа, первое. Второе. Подключаясь к духовности, потому что мужское начало ориентируется на духовное, женское, на материальное, женщине легче ощутить божественное. Правильно? Правильно. Но духовное начало мужчины, оно всегда консервативное. Если мы возьмем Индию, вот это жесткая консервативность. Если мы возьмем Запад, сказать, привязку к материальному, то там элементы идут хаоса. И там идет, сказать, огромное количество различных вариантов. На Востоке есть идея, есть упорядоченность, есть огромный, так сказать, духовный взлет, но есть очень мощный консерватизм. Духовность тяготеет к консерватизму, материальность тяготеет к многообразию. Поэтому мужское начало, оно духовное, оно, так сказать, мировоззренческое, но оно всегда консервативное. Поэтому у мужчины интуиция часто глушится за счет четкого логического мышления. А у женщины интуиция в этот момент гораздо более развита, потому что она, сказать, погружаясь, объединяясь с материальным, она ощущает хаос. И информация на тонких планах идет гораздо больше. Поэтому женская интуиция уравновешивает мужскую логику. Если женщина начинает подражать мужу и начинает мыслить, как муж, забывая свою интуицию, начинаются проблемы и у нее, и у него. Значит, хаос и упорядоченность дополняют друг друга, и это и есть развитие. Итак, женщина чувствует интуитивно любую ситуацию, интуитивно находит выход из нее. Моя информация в первую очередь необходима женщинам, потому что женщины рожают. Поведение женщины за несколько лет до зачатия, во время беременности формирует фактически всю дальнейшую жизнь ребенка. И, сказать, это весьма-весьма важно. Даже пересмотр любых ситуаций до зачатия ребенка может спасти его от смерти, от наркомании, от, сказать, от тяжелых заболеваний. И поскольку женщина носит в себе ребенка, ее воздействие энергетическое на ребенка, оно сохраняется и после его рождения. И поэтому любой человек, если он, так сказать, налетает на серьезную информацию, жизненно важную, он всегда чувствует, что это ему нужно. Мне люди, так сказать, сообщали поразительные факты, когда, причем не один человек, так сказать, когда он ночью, когда был бумеранг, первая передача, человек просыпается ночью ни с того ни с сего, не понимает, что случилось, подходит телевизор, включает кнопку, какая-то передача, смотрит, это был бумеранг, просмотрел, выключает, и потом на следующий день начинает анализировать, что произошло. То есть наше подсознание мудрее нас. И женщины, интуитивно чувствуя ценность этой информации, они интересуются ею, несмотря на то, что как раз это достаточно жесткое, вроде бы, сказать, отношение к женщинам. Как одна сказала дама, я на Лазарева не пойду в выступление, он жена-ненавистник, я не хочу книг читать. Но эта информация, как бы она ни выглядела аппетитно или нет, она очень важна и необходима. Поэтому женщины общаются, стараются получить эту информацию и делают первые попытки. А мужчина – существо более консервативное. Вот когда по первым программам объявят, что я не волк в овечьей шкуре, не антихрист, а нормальный исследователь, и мои исследования, так сказать, имеют реальную ценность, вот тогда уже побегут толпой мужчины и будут оттеснять женщин и кричать, что они лучше в этом вопросе разбираются. Нормальный, естественный процесс. Я слышал, что есть учителя восточного направления, которые за немалые деньги с помощью определенных техник дают своим ученикам просветление. возможно ли получить просветление через техники? И что будет дальше с человеком, который получил просветление без работы над собой? Ну, если у человека взяли большую сумму денег, то он уже на пути к просветлению. Потому что унижена его судьба, жизнь, желание и будущее в какой-то степени. Так что в этом, наверное, есть какой-то резон. Но если говорить о просветлении реальном, то оно никогда не достигается внешними действиями. Это внутреннее состояние души. Это преодоление зависимости от мира. Есть только два варианта. Первый – силовые техники отрыва, когда не каждый выживает. И второе – это через устремление к Богу огромное. Это не каждый может. Поэтому, как правило, эти два метода соединялись. Устремление, нарабатывающееся годами, и одновременно достаточно долгие, многолетние схемы отрыва человека через торможение желаний, сознания, жизни. Это уединение, это смертельные ситуации, это голодание, это прохождение процедуры смерти, это техники остановки сознания, это умение, скажем так, засыпанным землей быть, проходить угнетение жизни, сохраняя любовь, которая потом позволит вернуться, и так далее, и так далее. Поскольку отрыв от человеческого не может быть резким, я говорил, как когда одежда приросла, если, рвануть сразу все, человек не выдержит болевого шока. Нужно, смачивая, потихонечку снимать. Вот так же наша душа, привязанная к телу, не сразу воспаряет. Это долгий, многолетний путь. И если вы раньше, в секторах, в группах, уходило 20-30 лет на это, с детства ребенка уже готовили, и он только там через 30 лет достигал определенного состояния. Мы развиваемся, наши возможности больше, сейчас этот путь сокращается. Но я по себе знаю и вижу, что он все равно будет мучительным, и он будет долгим, и он никогда не будет, мгновенным. Любое чудо должно быть хорошо подготовленным. Поэтому, конечно, когда человек имеет уже, высокий уровень отрешения, рядом с ним можно этот путь пройти быстрее. Но все равно этот путь должен быть и болевым, и мучительным, и с огромным сознательным стремлением к первопричине, к Творцу. Поэтому, когда за деньги предлагают обрести просветление, это, конечно, шоу. Это вполне соответствует реалиям сегодняшнего дня. Когда человеку за деньги обещают, почистить карму. А если мы вспомним события еще 500-летней давности, когда продавали индульгенции, то мы поймем, что это та же индульгенция, только другого плана. Но, индульгенции ушли, сейчас по-другому это можно назвать, и также собирать деньги с тех людей, которые хочет, ничего не делая, только заплатив деньги, обрести рай. Но это из области сказок. Мой отец не принимает моего избранника. Подскажите, как мне работать, чтобы все наладилось? Ну, можно рассуждать так. Конечно, тут хорошо бы продиагностировать. Если отец не принимает избранника, значит, у того, вероятно, какая-то агрессивность есть. Но давайте рассуждать просто логически. Любой человек – это животное. Любое животное защищает свою территорию. Любой мужчина – это самец. Если он защищает свою территорию через внешние аспекты, уверенность, спокойствие, то есть правильное общение с людьми – это одно. Если он защищает через территорию через внутреннюю агрессию, ярость, ненависть тому, кто зашел на его территорию – это совершенно другое. Так вот, отец и кавалер – это два самца, которые должны поделить территорию. И здесь приходящий, молодой, должен показать, что он уважает более старшего, и научиться решать конфликт, научиться сопоставлять внутренние желания. Если молодой привык давить других, привык только самоутверждаться, то возникает внутренний конфликт, внутренняя агрессия, и отец, соответственно, не может принять. Когда мужчина не может идти на компромисс и не может на тонком плане договориться с другим, как говорится, о дележе территории. Тогда, когда он не может затормозить свои желания. Потому что диалог – это всегда в чем-то себя сдержать и, сказать, и найти компромисс. Так вот, для того, чтобы помочь своему молодому человеку, нужно, вероятно, внутренне научиться усмирять свои желания, сохранять любовь, когда унижены ваши желания, и если у вас эта структура будет, скажем так, сформирована, то тогда мужчина энергетически заимствует эту структуру и становится мягче. То есть насколько женщина покорна, насколько эта покорность, внутренняя любовь, принятие ситуации передается мужчине, и он внутренне может решать любой конфликт, и тогда он внешне может быть жестким, а внутри он добродушен. Потому что конфликт решается не через внешнюю угодливость и внутреннюю ненависть, а через отставание своих определенных позиций, но готовность изменить их и непрерывное внутреннее добродушие. Вероятно, молодой человек этому еще не научился. У меня заболели почки. УЗИ показало 3 кисты в правой почке и 2 в левой. После интенсивной терапии 3 месяца работал над рассасыванием кист. Молитва, образно-волевой настрой по Сытину, очищение организма, фитотерапия, раздельное питание, каши, овощи. Результат прямо противоположный. Кист стало в 2 раза больше. В чем моя ошибка? Когда у человека идет программа самоуничтожения на глубинном уровне, связанная с жизнью, судьбой, то тогда это не просто головные боли, это не просто там нарушение, сказать, мочеполовой системы, а это уже, сказать, появление каких-то образований, или злокачественных, или доброкачественных. Если появляется киста, это означает, что программа самоуничтожения пошла очень сильная. Первое. И киста ее тормозит, связывает. Второе. Эта программа самоуничтожения связана с какими-то реальными событиями, которые вы не проходите. То есть идет перетряска ваших основ, а дальше идет реакция агрессии или к другим, или к себе, и программа самоуничтожения, раскручиваясь, дает такие ситуации, такие проблемы. Теперь дальше. Откуда может идти источник? Только из будущего. Идет какая-то ситуация. Она идет либо к вам, либо к вашим детям. Если ваши дети не проходят, у них растет программа самоуничтожения, она сбрасывается вам, и вы начинаете болеть. Если у вас через год, через два будет какой-то развал, унижение жизни, вы заранее реагируете на это событие, вы не проходите, и у вас начинаются проблемы. Если бы эта ситуация была у вас через год, через два, и вы на нее реагировали неправильными эмоциями, агрессивными, и у вас пошли кисты, то тогда, когда вы садитесь на диету, отрешаетесь, когда вы выравниваете эмоциональный фон, тогда у вас должно быть улучшение. Если его нет совершенно, значит, причина вне вас. Значит, ваши дети, которых вы загрузили неумением принять травмирующую ситуацию, ваши дети начинают заваливаться, и программа идет к вам. Значит, если у вас такая сейчас ситуация неважная складывается, значит, в юности, когда вас лечили через унижение основ человеческого счастья, сознания, желания, жизнь, вы давали либо уныние сильное, недовольство собой, судьбой, либо обиды на близких, которые потом превратились также в программу самоуничтожения. Скорее всего, перед появлением детей на свет вам давали болевые ситуации для очищения, которые вы не прошли. Вы разбросали камни, а теперь вы их собираете. Сначала нужно привести себя в порядок, потом через себя в порядок надо приводить ваших детей. Если у вас количество кист увеличилось, это означает, что когда вы пытаетесь вылечить только себя, вам показывают, ничего не получится, значит, нужно лечить не себя, а своих детей. Значит, даже без диагностики, просто рассуждая логически, мы выходим, что у ваших детей идет очень неприятная ситуация, или внуков, если дети взрослые, и они ее явно не проходят, и вы за это отвечаете. А как приводить себя в порядок, в книгах и видеокассетах уже сказано. Почему при длительном чтении Библии у меня возникает уныние? Как надо читать, чтобы не было уныния, или это нормально? Дело в чем? Для того, чтобы... О чем говорит Библия? Библия – это инструкция по обретению божественного в себе. Мы должны следовать этой инструкции. Чтобы ощутить божественное в себе, мы должны потерять человеческое. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете об этом говорится. Когда в Ветхом Завете евреи, которые верят в единого Бога, идут на раскаленную огромную сковороду, когда с них сдирают кожу, рубят им, сказать, руки, ноги, и они при этом не отказываются от веры в единого Бога, это приоритет любви над всем. Потому что через ощущение единого Творца мы получаем самую большую любовь. И вот за этой любовь они шли. Первые люди, поверившие в единого Творца. Когда Христа вели на распятие, вся картина сводилась к одному. Сохранить единство с Богом, сохранить любовь, убрать претензии к другим и к себе и принять свою смерть все равно с сохранением любви. Это и есть инструкция по обретению божественного в себе. Чтобы ощутить божественное, должно облететь человеческое. И вот эта потеря человеческого, она периодически проходит через все священные книги. Будь то Бхагавад-гита, будь то Ветхий Завет, будь то Новый Завет, будь то Коран. Но для того, чтобы увидеть в Библии не потерю гибели разрушения человеческого, а обретение божественного через потерю человеческого, нужно расставить систему приоритетов. Вы Библию читаете для того, чтобы что-то получить, или для того, чтобы измениться и ощутить себя божественное. Значит, если вы читаете Библию с готовностью принять боль и сохранить любовь, тогда, когда вы прочтете Библию, у вас будет вспышка любви. Если вы Библию начинаете читать, находясь в человеческих заботах и проблемах, если вы связаны с человеческой логикой, то тогда в Библии вы увидите только одно – смерть, растерзание, несправедливость, и у вас возникнет уныние. Так вот, если вы читаете божественные книги, настройтесь сначала на божественное, отстранитесь от человеческого, не ешьте перед чтением Библии, простите всех, уединитесь, и тогда ее чтение даст вам радость и любовь. Можно ли поднять уровень энергетики, а то лень меня скоро совсем задавит? Отчего вообще у некогда энергичных людей падает уровень энергии? Мне недавно рассказывали историю. Женщина ходила в церковь, молилась. Для нее это было естественно. И ее муж достаточно жестко ее ограничивал, в удовольствиях, в сладостях, в поездках и так далее. Все было прекрасно. А потом, она переселилась к сыну, и он стал покупать ей деликатесы, сладости, в путешествия интересные возить. И после этого у нее резко ухудшилось состояние, и пошли инсульты подряд, один за другим. Почему? Потому что резкое погружение в человеческое счастье и удовольствие может перекрыть единение с Богом. И тогда уходит энергия. Уходит энергия, усиливается привязка ко всему. Усиливается привязка, вспыхивает агрессия. Она разворачивается и начинает убивать человека, тормозясь. Агрессия всегда убивает душу. И вот чтобы она не убивала душу, появляется болезнь, тормозящая агрессию к себе. Болезнь всего-навсего тормозит убийство собственной души. Вот и все. Значит, если у вас нет энергии, значит, вероятно, вы недостаточно. Мы постоянно погружаемся в человека, значит, мы должны постоянно преодолевать его притяжение. И если у вас этот процесс не развит, и вы погрузились сильнее, чем надо в человеческое, первый признак этого – это снижение желаний, лень, апатия, это потеря энергии, это раздражительность, уныние, претензии и так далее, и так далее. Вот вы на этом уровне находитесь. Выбирайтесь. Я часто влюбляюсь. При покаянии батюшка сказал, это дар Божий. Но я каждый раз теряю голову, готова бросить семью и все поменять в своей жизни. Что делать? Я жить без этого не могу. Дело в том, что насколько мы гармоничны, то есть насколько божественная любовь в нас важнее человеческих привязанностей, настолько мы видим стратегически все. И настолько наше чувство, которое появляется влюбленности, оно, как правило, ориентировано к одному человеку, и оно на всю жизнь. Это гармония, это красота. Если мы привязаны, то мы не видим стратегической, мы не ощущаем реальной любви. И тогда все дробится на сеть мелких влюбленностей. И тогда, что сказать, то есть мы начинаем любить по-язычески. Вот сейчас, вот этот божок, вот я его люблю, я в него влюблен, вот этому человеку и так далее. И вы постоянно должны менять языческих этих богов, пока не ощутите реальное ощущение чувства любви. И поэтому ваша влюбленность, вот такая сиюминутная, она всегда будет сопряжена со страстью, с огромным желанием, значит, и с ревностью, обидами и унынием. И, сказать, если вы не можете с этим справиться, вы должны понять, что каждая ваша такая влюбленность будет сопровождаться болью, потерей или болезнью. И вот если вы, каждый раз проходя вот эту боль от крушения очередного, так сказать, языческого башка, будете устремляться к Богу и сохранять любовь, принимая эту боль, то постепенно ваше чувство влюбленности станет масштабнее, спокойнее. И тогда у вас появится тот человек, которого вы можете любить долго, реально и красиво. Но такая любовь – это огромное счастье, и оно позволено не каждому. И высшее счастье на земле человеческое – это человеческая любовь. Это счастье, которое несопоставимо со всеми остальными моментами удовольствия. Но такую любовь может испытывать только тот человек, у которого божественной любви больше, чем этой человеческой. Божественной любви не хватает, любовь сужается. Божественной любви мало, вот получайте влюбленность. И начинайте страдать в каждой из этой влюбленности. Значит, говоря простым языком, вы любить не научились. Учитесь. Мой сын занимается по вашей системе. Читает книги, посещает семинары, смотрит кассеты, участвует в дискуссиях в интернете. Это помогло ему избавиться от тяжелых недугов. Лекарства он не принимает, но иногда артериальное давление бывает высокое. Я тайно даю ему таблетки в критические моменты. Не грешу ли я? Не думаю. Дело в чем? Процесс выстраивания души – это дело долгое, это, так сказать, серьезное, и сразу здесь редко что получается. И когда у человека критическая ситуация, то, скажем так, если человек ощутил это единство с Божественным и пошел, то тогда то, что называется, Бог поможет. В любой ситуации и дадут поддержку, и подстраховку, и помогут, и так далее. И я это видел. Но и чудеса происходят, я это знаю. Я это знаю по себе. Но я скажу так, что, скажем, человек должен измениться. Он должен ощутить Божественное. Он должен стремиться к Богу. А это произойдет, скажем, за год. А у него осталось полгода. Что дальше делать? Ведь процесс обращения к Богу, веры в Бога, это тоже физиологический процесс. А значит, это тренировка, это подготовка, это время. И здесь лекарства, которые перетряхивают вместе с телом энергетику и как-то дают или отрыв, или гармонию, они играют свою роль. Так что лекарства, как костыли, вполне допустимы, когда человек еще не научился ходить. А вот когда человек может ходить и все равно норовит бегать на костылях, вот это серьезная проблема. То есть лекарства не должны быть впереди нашей души. Вот и все. 4 месяца назад от меня ушел муж. Влюбился в другую женщину. Я старалась это принять. Неделю назад мы говорили о возможности его возвращения. Но тут он неожиданно заболел. Резкие перепады температуры. А когда выздоровел, о возвращении забыл. У меня психоз начался. Сегодня я отдала мужу ребенка. Чувствую, что могу навредить сыну. Что со мной происходит? Что делать? Ну, если читали книги мои, то я думаю, здесь без можно самой себе поставить диагноз. Если от вас уходит муж, значит, у вас неблагополучие пошло сильное, скорее всего, с ребенком. У ребенка подкрадывается ситуация, которую он болевая, которая может не пройти, и дальше может быть все что угодно. Значит, нужно уменьшить привязанность у ребенка к жизни, а привязанность идет через матери. Мать дает ему модель поведения. Значит, нужно унизить мать в привязанности, в концентрации на жизни. И спасая жизнь ребенка, муж уходит. Вы начинаете работать над собой. У вас идет изменение, улучшение. Но вы работаете над собой не для того, чтобы забыть о муже на какое-то время, ощутить, что вот эта привязка, так сказать, губит вашу душу и вредит вам и сыну. Ощутить, что любовь к Богу – это реальное высшее счастье. И на какое-то время, может, даже сказать мужу, который захотел вернуться, пока не приходи, я хочу побыть одна. Вы молились не для того, чтобы ощутить благодать, то, что называется, а для того, чтобы вернуть мужа. Поэтому, когда муж стал возвращаться, вся ваша концентрация от Божественного перешла на мужа. Когда человек молится, у него раскрываются силы, возможности. Если он молится неправильно, если он молится, так сказать, шкурно ради чего-то, такая молитва может дать большие проблемы. Так вот, когда вы начали выстраиваться, вам сверху показали, что возвращение мужа связано с вашим состоянием. Оно у вас будет чистым, ребенок будет чистым, муж вернется. Когда муж решил вернуться, ваше внутреннее состояние начало улучшаться сверху, но внутри еще оно не было гармоничным. Поэтому, когда он решил вернуться, у вас тут же пошла вспышка привязки, тут же пошло ухудшение у сына, у мужа подскочила температура, а температура подскакивает, когда проблемы с детьми. И он интуитивно понял, что возвращаться к вам рано. Почему? Потому что это может погубить ребенка. Поэтому, когда он выздоровел, подсознание ему дало правильный выход, и он забыл о возвращении. Если бы в этот момент сказали, его проблемы, я продолжаю идти к Богу, и это мне лишний толчок, это боль, это потеря, лишняя возможность ощутить в этом одиночестве единство с Богом, вы бы эту тему реально закрыли, и тогда возвращение мужа не стало бы опасным для ребенка. У вас пошел психоз, вы не приняли ситуацию. То есть вы усилили корость в молитве. После этого возвращение к мужу в семью становится невозможным и опасным для ребенка. Первое. Второе. Поскольку вы не прошли испытания, то вместо любви у вас пошло усиление привязки, значит, повышенная агрессия к мужу. Агрессия к мужу, претензии к мужу – это на подсознательном уровне желание убить мужа. А поскольку ребенок – это производная мужа, то у вас пошла агрессия и программа уничтожения собственного сына. И вы это чувствуя даете мальчика отцу. То есть вы поступили правильно в последнем этапе, а в предыдущих вы провалились. Но, как говорится в христианстве, нет грехов, которые нельзя замолить. Любая ситуация, которую вы не сумели пройти и завалили, это всего-навсего большая работа по изменению. То есть работать придется больше, меняться нужно более глубинно. Изменитесь, все можно восстановить. Не изменитесь, будете болеть, мучиться, страдать, и это нормально. Это все равно спасение вашей души, душа важнее тела. Из выпусков новостей нередко приходится слышать о гибели больших групп верующих. Например, паломников, которые направлялись к святым местам. Бывает, погибают целыми автобусами в автокатастрофах. Почему вообще такое возможно? Люди устремились к Богу и погибли. И пришли к Богу. Дело в чем? Дело в том, что почему человек идет в паломничество, паломники? Паломники обычно идут. Паломник, он долго должен путешествовать, чтобы настроиться на Божественное. И когда он приходит в храм, долго путешествуя, вот эта вот многократная подготовка, концентрация, она дает эффект преодоления. Если он на самолете прилетел и сел, то это не паломничество, потому что это как он сходил в храм, который за углом. Если он внутренне не подготовлен, то ни эффекта не будет. То есть весь смысл не в месте, в которое приходишь, а с каким состоянием, в каком настроении, насколько ты подготовлен, приходя к этому месту. И если паломник ставит цель прийти к святому месту, получить благодать, потому что это место его должно очистить, улучшить и так далее, то это получается высшее духовное потребительство. Это идет зацепка за будущее, за высшее желание. Зацепленность идет тогда, когда мы не отдаем, а потребляем. И чем больше боготворится место паломничества, чем больше человек надеется, что придя туда, исполнится его желание затаенное, что его душа очистится, что он выздоровеет, возникает высший уровень потребительства. И если, много людей собирается с такой программой в автобусе, то для того, чтобы они устремлялись к Богу и получили Божественное, нужно закрыть этот уровень потребительства иногда вместе с жизнью. Так что они хотели прийти к Богу и пришли. Они хотели прийти к Богу, но шли к своим желаниям, к своим идеалам, целям. Все это убрали. И они реально пришли к Богу. А тот, кто едет вместо паломничества, не имея никаких целей, а просто ощущая, что вот там, может быть, он ощутит вот это, вот что-то подталкивает, вот чувствую, надо поехать, вот душа просит приехать в это место, и вот когда нет цели, когда нет проработки вариантов, когда нет надежд на что-то, тогда для такого паломника, я думаю, паломничество может сыграть свою роль. Но еще раз хочу сказать, Христос говорил, Царство Божие внутри нас, тот, кто рассчитывает, что какое-то место, какое бы оно святое ни было, важнее его ощущение Бога в душе, этот человек уже в какой-то степени заблуждается, с моей точки зрения. Как убедить человека верить в себя, а не надеяться на медицину? Как убедить больного, что нельзя всю жизнь ходить на костылях? Просто он должен это сам понять. Он должен понять, что костыли – это рабство. Что если ты можешь начать ходить, то нужно тренироваться. Нужно понять, что костыль есть всегда костыль. И, личное устремление, без личного устремления, тренировки, подготовки, человек обречен ходить на костылях. Значит, насколько мы лично готовы упражняться, развивать свою душу, идти к Богу и к любви, преодолевать жадность, осуждение, вожделение наше, страхи и уныние, настолько постепенно мы осознаем, что таблетки просто не нужны. И потом сам организм начнет реагировать. Он будет отказываться принимать таблетки. Вы увидите, что таблетки перестают работать. Организм сопротивляется. Ну, в принципе, сейчас это во всем мире происходит. То есть нас готовят к лишению костылей. Я жесткая по отношению к своему ребенку и ничего не могу с этим поделать. Помогите, пожалуйста, советом. Так и надо быть жестким к ребенку. Периодически ребенок должен, кто научит боли, кроме как родитель? И кто научит сохранять любовь и прощать принятую боль, как родитель? Потому что родителя мы должны любить. Когда мы только сюсюкаем с ребенком, мы его намертво привязываем к жизни, и потом жизнь распадается, он болеет и может умереть. Поэтому, всегда должна быть синусоида. Жизнь – это синусоида. Должна быть любовь, теплота и периодическая жесткость. Поэтому тот, кто только любит, только трясется, также, это еще более опасен. А тот, кто только жесткий, он тоже ведет себя неправильно, но жесткость и отстраненность менее опасна, чем сюсюканье, любовь и лобызание. Что делать, если близкий человек требует любви к себе крайне агрессивно? Прошу прощения, я фразу как-то сказал. Сюсюканье, любовь и лобзание. Я имею в виду любовь как привязанность, чтобы не выглядело, что чувство любви должно быть всегда. А вот внешнее проявление, любви, как привязанность, как лобзание, как нежность и так далее, они должны быть периодическими. Прошу прощения, дальше. Что делать, если близкий человек требует любви к себе крайне агрессивно, скандалит, ругается матом, устраивает истерики, шантажирует самоубийством? Дело в том, что любой шантаж, если ему подчиняться, дает только худшие моменты. Но давайте рассудим так. Каждый человек хочет быть счастливым. Любой преступник хочет измениться. Если любимый человек ведет себя агрессивно и требует любви, он просто, значит, не умеет себя вести и не умеет любить. Значит, насколько вы внутренне не будете поддаваться шантажу, то есть бояться, если он покончит жизнь самоубийством, это его судьба, это дано Богом. Бояться этого не стоит, это его судьба. И внутреннего страха быть не должно. То есть внутренне на шантаж поддаваться нельзя. Потому что когда человек чувствует, что внутренне вы на шантаж не поддаетесь, он перестанет шантажировать. Первое. Второе. Отдавайте ему любовь. Учите его любить. Можно ставить условия. Хорошо, я тебя люблю, но давай так, без шантажа. Иначе не получится. И так одно звено. Потом давай без обид, без истерик и так далее. Я тебя люблю, я все для тебя делаю, стараюсь, и ты тоже. И искренность. Мне больно от того, что ты это делаешь. Давай все-таки вот эту тему постараемся изменить. На это давай, так сказать, затратим месяц. И начинайте работать. Просто мы так устроены, что мы хотим сразу. Вот ты плохой, стань завтра хорошим. Это невозможно. Если человеку 5-7 раз сказать, вот постарайся этого не делать, я тебе помогу, вы удивитесь, но он начнет меняться. Любого человека через постоянную требовательность и любовь. То есть, первое, вы должны показать, что вы рядом с ним, вы едины с ним, вы его не бросите, вы о нем заботитесь. А второе, начинаете требовать. То есть, дрессировать можно только того, кто от вас зависит и кто хочет с вами быть единым. Вот змея не дрессируется. Почему? А потому что она не ест месяцами. Бесполезно ее дрессировать. Дрессируем тогда, когда есть положительные эмоции, и мы хотим этой положительной эмоции, и для этой положительной эмоции мы что-то делаем. Так вот, если вы демонстрируете любовь, но говорите «да», все-таки давай это, то тогда он, чтобы эту любовь вашу ощутить, не потерять, он будет потихонечку делать. Здесь только нужно плавно, системой приоритетов. Начните с малого, потом еще что-то, и человек изменится. Я давно читаю ваши книги, пытаюсь работать над собой. Но сталкиваюсь с тем, что головой, умом все понимаю, а дальше дело не идет. Как преодолеть инерцию? Дело в том, что всегда нужно совершить поступок. И если умом понимаете, а дальше не идет, вам дадут ситуацию. Вас пнут, и очень серьезно пнут, и готовьтесь к этому, и будьте готовы. Просто у вас в душе должна накопиться готовность, накопиться энергия. У вас просто нет сил для изменения. Для того, чтобы энергии было больше, попробуйте себя ограничить в чем-то. Вот уединитесь на 3 дня. Варите кашу без соли. Выключите мобильные телефоны. И молитесь. И заметите, что уже не только голова, но и ваши чувства идут за вами. То есть информация... Она касается не только головы, но она касается вашего тела. Помогите телу тоже. Измените ситуацию, условия. И заметите, что ваши чувства начинают следовать вашим мыслям. А если вы раздражаетесь, обижаете, переедаете и при этом читаете книги, то, естественно, ваши мысли идут в одну сторону, а вся ваша энергетика в другую. И тогда либо вы... В конце концов, должны разочароваться в книгах, в информации, чтобы выжить, потому что эта ошибка вас разорвет. Либо, так сказать, появятся ситуации, которые помогут вам измениться, их надо принять. Когда я обращаюсь к Богу, я почему-то в эти моменты совершенно не могу думать о том, что я сделала не так, где согрешила, и поэтому не могу просить за это прощения. Почему мне так трудно об этом думать? Мысли как будто убегают. Подскажите, пожалуйста, как мне работать над собой? И не надо думать о плохом. Когда вы обращаетесь к Богу, вы растворяетесь в любви. Зачем вам о чем-то вспоминать? В момент обращения к Богу ни о чем вспоминать не надо. Если речь идет о техниках работы, которые говорил, сначала человек пересматривает свое прошлое, просто понимая, что есть божественная воля во всем. Осознавая, что его обиды на других или, так сказать, обиды на себя, на свою судьбу, они, так сказать, лишали любви. Покаяние – это, так сказать, обращение к Богу и просьба, чтобы ушла агрессия к любви. Но если вы эту любовь ощутили, обращаясь к Богу, то тогда, значит, ваше прошлое меняется. И не надо думать о грязи, о проблемах, об ошибках. Их просто нет. Если вы это ощущение единства с Богом сохраняете, вы в этот момент меняетесь. И тогда вы любую боль проходите с ощущением единства с Богом. И это и есть главная работа над собой. Главная работа над собой – это сохранение божественного, когда рушится человеческого. Умение отдавать энергию любви и тепла. Видение божественной воли. И если у вас это получается, зачем вам копаться в прошлом? Потому что божественное, оно всегда в настоящем. Потому что и прошлое, и будущее, на самом деле, это настоящее только на тонких планах. Поэтому, когда мы начинаем, мы говорим будущее, прошлое, когда мы реально ощущаем божественное, все становится настоящим. И в этом настоящем, если у нас есть любовь, мы меняемся. Все. В истории известно немало примеров того, как в моменты исторических драм, революций, социальных потрясений одни люди бросались на баррикады, отстаивая свои идеалы, борясь с врагами, выполняя свой долг. При этом они часто погибали. А другие не участвовали в событиях, действуя по принципу «моя хата с краю». И при этом они оставались живы. Действия кого из них, по-вашему, ближе к любви? Почему вообще герои часто погибают? Какие высшие законы они нарушают? Дело в том, что если исходить из логики тела, то и сознание, привязанного к телу, то человек, герой, который пожертвовал собой, он дурак, потому что он лишился всего, так сказать, и ничего не получил, в конечном счете. И таким же глупцом выглядит апостол, которого, так сказать, казнили. Из-за того, что он проповедовал тем, кто его не понимал, и так далее, и так далее. Это взгляд, который смотрит на расстояние, так сказать, год, два, 10 лет. Но если мы посмотрим, скажем, более широким взглядом, 10 жизней, 15 жизней, у человека накопились какие-то проблемы. Его душа стала слишком привязанной. Он может болеть, умирать, очищая свою душу и так далее, и так далее. Или вместо, так сказать, многократных там 2-3 жизни катастрофы, болезни, несчастья, ему дается шанс, идя за любовью, погибнуть и ощутить приоритет любви. А когда мы спасаем других, мы из-за любви жизни теряем. И тогда он закрывает свои проблемы с одной стороны, а с другой стороны, скажем, из этих 10 жизней 8 у него чистая, сияющая душа, его желания исполняются, и он в гармонии. Поэтому, чем уже промежуток времени, в который мы смотрим, тем меньше логики мы можем увидеть. А когда мы видим на большом промежутке времени, то непонятное совершенно действие, когда мы видим, каким оно последствиям потом приводит, оно становится логичным, понятным и разумным. И тогда тот человек, который шел на смерть ради сохранения любви в душе, его поступок в высшей степени просто логически оправдан, если смотреть на это с большой точки зрения, видя эволюцию его души. А если все сводить к телу, тогда многие ситуации будут просто непонятны, и всегда будет почитаем тот, кто прятал свою шкуру, выживал и получал блага в то время, как кто-то погибали. То есть у одного логика тела, у второго логика спасения души. А логика спасения души, она всегда победит рано или поздно. Она всегда более жизнеутверждающая, чем логика спасения тела. И эта логика спасения души, она спасает не только душу человека на много жизней, но она и спасает общество, которое вокруг него, подтверждая приоритеты любви и души над бренным телом. Если родителей уже нет в живых, как мне узнать об их зацепках? И как нам, их детям, работать над собой? Отмаливать только свои грехи? Или можно просить за родителей в целом, за то, чего и не знаешь? Родительские программы, которые сидят у нас, они достаточно явственно вылезают в детстве и в период полового созревания. Значит, чем больше у нас было проблем, несчастий, болезней, сказать, эмоций зависти, ненависти, уныния, нежелания жить, значит, тем большая загрузка идет от наших родителей. Вот и все. Если мы болели, скажем, в период полового созревания, то, значит, негативные эмоции с родителей явно сидят. Если это зрение, суставы, сердце, мочеполовая, здесь тема желания, ревности. Если это, так сказать, постоянные травмы, так сказать, особенно травмы головы, если, так сказать, проблемы какие-то плавящие с психикой и так далее, это тема гордыни, сознания, которое не проходили родители. То есть, в принципе, все это достаточно легко определить. Вспомните свое детство и юность, вспомните ситуации, которые у вас были, вспомните ваши эмоции. Вот и сразу можно приблизительно представить, что вы получили от родителей. Моему сыну 8 лет, учится в 3-м классе. Почему он отказывается заниматься в каких-либо кружках, секциях? Нужно ли его заставлять? Занятие в любом кружке и секции требует энергии. Энергия, главное, должна идти на эмоциональное развитие, на картину мира, на правильное, так сказать, восприятие. Это очень много энергии. И если ребенку ее не хватает, то тогда он не хочет учиться. Потому что если он начнет учиться, он научится поверхностным слоем, а главную энергию из души заберет. То есть он стратегические запасы вытащит и пустит их на тактические, сиюминутные дела. Значит, что получится? То, что часто происходит с вундеркиндами. Блестяще поет, танцует, играет, но потом почему-то умирает. Так что, так сказать, недостаток энергии у ребенка – это недостаток любви. Если вы не научили его любить, если вы не смогли ему дать гармонию, у него мало энергии, у него будет мало инициативы. Вот и вся ситуация. Так что это я прочитал вскользь про японку, так сказать, о принцип жизни, поведения японской женщины. Она должна полностью выполнять все то, что, так сказать, требуется по хозяйству. Она должна уметь стирать, готовить, мыть, заботиться о муже, так далее, так далее, так далее, так далее. И если она со всем этим справляется, она может заниматься искусством. А если она исправляется, извините, энергию тратить на все остальное, наверное, не стоит. Я не люблю своего парня, но чувствую, что хочу и буду любить детей. Можно ли мне от него рожать? Ну, если от каждого парня рожать, то это, конечно, может быть, повысит рождаемость. Просто роды, рождение ребенка, это все-таки серьезное событие. И между делом оно решается у тех, кто слишком привязан. Если женщина очень привязана к любимому человеку, если она очень ревнивая, то тогда штамп в паспорте, любовь, забота со стороны мужа, комфортная ситуация будет только убивать ее детей. Поэтому часто, если женщина привязчивая, ревнивая, обидчивая или унывающая, то тогда как бы рождение идет между делом. Или иногда это бывает или изнасилование рождения ребенка, или просто у нее никакого нет чувства к мужу или к близкому человеку, она беременеет. И это спасает ее от развала. Почему? Потому что испытания она не выдержит. Если будет штамп, если будет все надежно, а потом пойдет перетряска, она не сможет перенести этого. Поэтому ей не дают чувство любви, ощутить это чувство любви, потому что это огромное счастье, пойдет огромная привязка. И тогда вроде любви нет никакой, а женщина рожает. Так вот, если у вас есть признаки зацепленности, ревности, зависти, обиды, неумения перенести боль от любимого человека, то, может быть, можно рожать как бы без высокого чувства. Но именно высокое чувство – это и есть гармония, это развитие ребенка. Но развитие ребенка не обеспечено любовью, это дьяволизм. Поэтому если женщина привязана, она, может родить ребенка попроще, с меньшим масштабом эмоций. Но зато он будет гармоничным, потому что если мало любви, то не должно быть мощной чувственности, не должно быть огромного интеллекта, не должно быть всего остального. И тогда женщина интуитивно сокращает возможности ребенка, рожая как бы просто так, между делом, но зато спасая ему жизнь. Так что все зависит от вас. Если вы человек гармоничный, то, вероятно, ребенок должен появиться по чувству любви. А если внутренне, так сказать, по многим признакам, достаточно легким, вы видите, что вы человек слишком страстный, привязчивый, агрессивный или унывающий, то, наверное, можно спокойнее относиться к вашей ситуации. Соседка, живущая этажом ниже, страдает шизофренией. Кричит по ночам, будет и пугает нашего маленького ребенка. Опасно ли это для ребенка и для нас? Подобное притягивает подобное. То, что происходит вокруг вас, соответствует вашему внутреннему состоянию. Шизофрения – это зацепленность за желание, это ревность огромная. Если человек ревнивый очень, у него будет болезнь ревности, суставы, сердце там, и так далее, и так далее. Зрение. Но если он плюс еще умный и ревнивый, жесткий, осуждающий и ревнивый, тогда уже дело пахнет шизофренией. То есть это и ревность, как бы, и гордыня, так сказать, в одном объеме. И если человек кричит по ночам, это означает, что вам свыше дают напоминание. У вас и гордыня, и ревность присутствуют. Значит, первое, не бояться, не раздражаться, потому что через раздражение мы как раз и грязь и берем. И третье, это травмирующая ситуация, вам ее дают. Пользуйтесь, учитесь проходить и учите ребенка проходить эту травмирующую ситуацию. Клин клином. Сергей Николаевич, как вы считаете, почему практически полностью погибла цивилизация американских индейцев? Ведь если судить по литературе и фильму, они были достаточно религиозными людьми. Интересный вопрос. Есть принцип информационной целостности. Если рука или нога перестанет мне подчиняться, то я погибну. Все клетки должны работать как одна, как единое целое на тонком плане. Это закон всей Вселенной. Вся Вселенная должна быть единой на тонком плане. То есть вся Вселенная должна быть едина в Божественном. Как только связь с Богом рвется, тут же идет разрушение информационной структуры, как раковая клетка, она не должна существовать. Раковая клетка – это клетка, утерявшая единство с организмом. Поэтому все живое развивается по принципу единства. Если в государстве недостаточно единства, оно должно распасться. Иначе это будет вредить душам людей. То есть вот этот и война, так сказать, конфликты, они усиливают вот это единство, так сказать, народа, и через единство, так сказать, в моменты каких-то конфликтов идет усиление концентрации на единстве со всей Вселенной и с Богом в конечном счете. Так вот, мы видим отдельные народы, но мы должны понимать, что все живое на Земле – это единое целое. И все человеческие цивилизации тоже единое целое. Поэтому, если, так сказать, рука какая-то не подчиняется, она должна либо подчиниться, войти в состав организма, либо она должна быть отсечена. Так вот, вся цивилизация должна приблизительно идти в одном уровне культуры. Если он будет слишком разнообразный, то тогда, когда выйдем, так сказать, на ситуацию с ядерным оружием и, так сказать, сверхтехнологией, тогда низкая культура одних убьет высокую культуру других. И мы в этой в определенной степени видим. Разница в культурах становится все более опасной. Человечество должно более-менее ощутить себя единым организмом. И поэтому стремительно подтягиваются народы отсталые или вымирают. И, так сказать, передовые народы стремятся подтянуть их. Это вполне естественно. Это условие выживания всей цивилизации. Поэтому, когда, так сказать, отсталые континенты и отставшие в развитии, так сказать, народы соединились с общемировой культурой, они должны были открыться полностью, неагрессивно, и принимать все условия, Или если они сопротивляются, то они, как ни странно, работают против единства и целостности всей цивилизации, работают как раковые клетки, они обречены. Поэтому индейцы погибли. Но они не погибли, так сказать, кровь их осталась, резервации и так далее. То есть говорить о гибели индейцев можно только тогда, если бы они погибли все. Но потомков индейцев достаточно много, они живут, поэтому произошла, скажем так, трагедия определенная, но она была естественной и закономерной. Человечество сейчас входит в тот период, когда, все более-менее отсталые народы либо подтянутся на общий уровень, либо будут погибать. Какие причины? Это вопрос второй. Но все должны ощутить себя единым народом на Земле. Потому что уровень технически уже подошел к тому краю, где отсутствие единства – это гибель цивилизации. Так что закономерность определенная в гибели отсталых народов, которые вроде бы защищали свою честь, жизнь, но не хотели соединяться и объединяться с общей мировой цивилизацией, закономерность это есть, ее просто нужно понять. Да, это можно рассматривать как трагедию, одновременно это нужно рассматривать как закономерность. Я слышала, что в последнее время религиозным людям не хочется петь на улицах, восхваляя Бога. С чем это может быть связано? Но это, скорее всего, вопрос о кришнаитах. Любое, когда зерно только начинает прорастать, идет огромный выброс энергии. Поэтому пророщенными зернами, когда питаются или на тело накладывают, лечатся многие болезни. Самая мощная энергетика. Поскольку идет выброс огромной энергии, причем чистой энергии, почему? Потому что зерно, перед ним будущее. Значит, его энергия должна быть не зацеплена за будущее. И поэтому его энергия чистая, и когда мы эту энергию как бы входим с ней в резонанс, мы тоже очищаемся. Так вот, все, что начинается, имеет высокую чистую энергию, и значит, чем больше энергии выброс, тем больше ощущение единства. И когда это ощущение единства присутствует, тогда люди стараются объединиться, вот тогда можно петь, потому что пение на улицах – это желание показать всем, объединяйтесь с нами, come together, так сказать. Так вот, проходит какой-то период, течение оформляется в какие-то уже организации, появляются лидеры, появляются территории духовные, дележ территории, взаимодействия, выясняют отношения, и начинается как бы уже следующий этап – реализация. А когда какое-то течение приобретает, начинает смыкаться с организацией, властью, деньгами, то резко энергетика падает. Энергетика идет не на познание объединения, первая стадия, а на реализацию, трансформацию. И, соответственно, меняется импульс. Так что, я думаю, это закономерный процесс. Хотя, честно говоря, не думаю, что я полностью ответил на этот вопрос. Может быть, это связано еще с энергетикой всего человечества. Тьма сгущается перед рассветом. И сейчас, если смотреть вокруг, то идет очень мощное, скажем так, мощное усиление всех привязок. Идет повышение агрессии во всех, идет падение энергетики всего человечества. И это видно по, многим признакам. То есть для того, чтобы ощутить божественное, мы должны почувствовать, насколько нам больно пребывать в человеческом. Человеческое должно быть невкусным, оно должно, мучиться, корчиться, страдать и распадаться. И вот мы в этот период входим. И в этот период петь сложно. Не каждый может, в этот период запеть, потому что для этого нужно явно видеть божественное. А просто ритуал может не дать этого. Так что не исключено, что специфика современного времени – это специфика сгущающейся тьмы, и здесь, я думаю, если не петь, петь, может быть, не получится, а вот молиться надо все больше. Многие люди становятся верующими после осознания того, что этот мир несовершенен. Наблюдая страдания, болезни, несчастье, старость, смерть, люди обращаются к Богу в надежде на то, что смогут обрести счастье в загробном мире. Главное, как они считают, попасть в рай, где жизнь будет спокойной и счастливой, как говорится, как у Христа за пазухой. А вот, прочитав ваши книги, эту надежду можно потерять. Из ваших исследований выходит, что душа бесконечно развивается из жизни в жизнь. А когда же наступит спокойная жизнь? Куда нужно стремиться, чтобы обрести наконец-то покой? Человек, душа которого привязана к этому миру, вдруг с изумлением замечает, что мир всегда имеет боль, что мир всегда имеет грязь. И чем больше человек привязывается к этому миру, тем больнее ему становится. И в конечном счете человек понимает, что привязанность к этому миру, слишком сильное взаимодействие, надежда и поклонение миру – это источник нескончаемой боли. И тогда он понимает, да, в этом мире можно остаться, но нужно душу, точку опоры души перенести куда-то вне этого мира, и тогда боль уменьшится. И тогда начинаются поиски, других стран. Это раньше было. Вот там, за горизонтом, там есть страна, в которой все люди счастливы, кисельные берега, молочные реки. То есть нужно уйти из этой и где-то знать, что да, вот есть какая-то сказочная страна, Шамбала или кисельные реки, там хорошо. И вот тогда мы, когда мы переносим точку опоры куда-то в другую точку, нам легче здесь, мы уже не зависим. Потом выясняется, что на Земле-то нет кисельных берегов и молочных рек. И тогда, когда человек это понимает, когда информация собирается, он понимает, нужно вынести точку опоры еще дальше, которая не зависит от общего этого мира. Значит, нужно в другой мир. И тогда появляется, гипотеза и надежда на рай, на загробный мир. Будет там хорошо. И человек меньше тогда уже зависит от этого мира. И если человек узнает, что и в загробном мире есть проблемы, и туда, душа приходит и также продолжает свой путь эволюции, тогда человек понимает, что и там не спрятаться. Значит, куда он должен спрятаться? Тогда задайте себе вопрос, почему он хочет спрятаться? Он хочет спрятаться для того, чтобы не чувствовать боль и уменьшить ее. Когда боль уменьшается? Когда он уменьшает зависимость от этого мира. Значит, если человек хочет реально потерять боль, страдания в этом мире, он должен спрятаться туда, где боли и страданий нет. Их нет там, где нет человеческого счастья. Значит, если человек прячется в Боге, тогда ему не нужно рая и ада, тогда ему не нужно молочных берегов, кисельных рек, вернее, наоборот, и тогда ему не нужно смотреть в этот мир. Так вот, когда человек прячется в божественной любви, когда он ощущает свое единство с Богом, тогда любые страдания для него становятся всего-навсего этапом развития души. Душа развивается через любовь божественную и через страдания души и тела. И тогда для него страдания становятся школой, этапом взросления, воспитания и развития, нормальным и где-то благостным. Почему? Потому что как спортсмену, у которого болят мышцы, и он испытывает от этого радость, это радость созидания, развития, это боль, но это он понимает, что это боль, это его счастье, это его развитие. Также, когда мы в этом мире болеем, насколько в нашей душе много любви, настолько боль из трагедийной и разрушительной становится созидательной, меняется отношение к боли. И когда мы ощущаем вот эту божественную любовь истинную, тогда для нас боль – это всего-навсего толчок лишний к Богу, это толчок к познанию, развитию и изменению. Так что все зависит от того, насколько, куда мы хотим спрятаться, и насколько мы готовы ощутить то пространство, пребывание в котором позволит нас не лишить боли, а полностью изменить отношение к ней. Я на лекции говорил, когда ногу сводят судорога, я испытывал дикую боль и вынести этого не мог. Потом я себе сказал, это же полезно, это уже унижение моих желаний и жизни. И та же боль, ничуть не уменьшившись, вдруг раз в 5 стало для меня меньше, потому что я по-другому стал к ней относиться. Всего-навсего. За какую-то несколько секунд я в 5 раз эту боль уменьшил, потому что я понял, что она мне может быть нужна в какой-то степени. То же самое и с болью, которая не обеспечена любовью. Это катастрофа, это боль. Но если мы ощутили реальную любовь, то тогда боль становится из механизма разрушения механизмом созидания. Боль всегда будет болью. Она не должна быть приятной полностью, потому что боль – это разрушение. Если она станет приятной, это мазохизм, и это распад. Но изменение к боли, оно меняет ее структурно и качественно. И тогда элемент, скажем, элемент трагедии будет всегда, но развитие от разрушения отличается только тем, насколько много любви, которое разрушение превращает в развитие. Значит, в конечном счете, наше умение ощутить Божественное, устремляться к Нему, сохранять любовь и определяет, где мы находимся, в этом страшном мире, или в кисельных берегах, или в раю, или в аду. Все зависит от нас.